Кто его знает? Эдвард исчез. И тут же вернулся, со свежими каплями дождя в волосах и газетой в руке. Развернул газету на столе и быстро просмотрел заголовки. Затем склонился поближе, сосредоточившись на том, что читал, и водя пальцем по особенно интересным абзацам. «Карлайл прав, да, очень небрежно. Совсем зеленые и спятившие? Или жить надоело?» Пробормотал он себе под нос. Я глянула через его плечо. В Сиэтл Таймс красовался заголовок «Эпидемия убийств продолжается. У полиции подозреваемых нет». Статья была очень похожа на ту, которая расстроила Чарли несколько недель назад. Возрастающий уровень насилия в городе скоро сделает Сиэтл лидером в национальном списке опасных для жизни мест. Правда, это была уже другая статья. Число убийств значительно возросло. «Дела идут все хуже», — пробормотала я. Эдвард нахмурился. «Это уже вообще черт знает что. Один единственный новорожденный вампир не мог такого натворить. Что происходит? Они словно в жизни не слышали про Вальтури. Впрочем, это не исключено. Правила им никто не объяснил. В таком случае, кто же их создает?» «Сами Вальтури?» — повторила я и вздрогнула. «Нет, Вальтури как раз уничтожают таких бессмертных, которые могут выдать нас с головой. Несколько лет назад Вальтури навели порядок в Атланте, а ведь там до подобного безобразия не дошло. Они скоро вмешаются, очень скоро, если нам не удастся как-то разрядить ситуацию. Мне бы очень не хотелось, чтобы они появились в Сиэтле сейчас. Это слишком близко к Форксу, и они могут решить заглянуть к тебе». Я снова вздрогнула. «Что же нам делать? Пока что мы слишком мало знаем. Возможно, если поговорить с этими молодыми, объяснить им правила, все обойдется мирным путем». Эдвард нахмурился, словно не верил, что это возможно. «Подождем, пока Элис разберется в том, что происходит. Не стоит вмешиваться без крайней на то необходимости. В конце концов, это не наше дело. И хорошо, что у нас есть Джаспер», — добавил Эдвард, точно разговаривая сам с собой. «Если придется вести переговоры с молодняком, он нам очень пригодится». «Джаспер? Почему?» Эдвард мрачно улыбнулся. «Джаспер вроде как специалист по молодым вампирам». «В каком это смысле специалист?» «Сама у него спросишь. Это длинная история». «Черт знает, что творится», — пробормотала я. «Это точно. Такое впечатление, что все сразу со всех сторон на нас навалилось». Эдвард вздохнул. «Тебе не приходит иногда в голову, что твоя жизнь была бы гораздо проще, если бы ты не влюбилась в меня?» «Возможно. Только что это была бы за жизнь?» «Для меня?» — тихо поправил он. «А теперь», — продолжил Эдвард с лукавой усмешкой, «ты, наверное, хочешь у меня что-то спросить?» Я непонимающе уставилась на него. «Разве?» «Ну, а может и нет». Он ухмыльнулся. «Мне показалось, что ты обещала спросить моего разрешения пойти сегодня на вечеринку к оборотням». Опять подслушивал. «Немножко, в самом конце». «Ладно, я все равно не собиралась тебя спрашивать. Решила, что тебе и так есть о чем волноваться». Эдвард взял меня за подбородок и поднял мое лицо вверх, чтобы заглянуть в глаза. «А ты хотела бы пойти?» «Не очень. Не переживай об этом». «Белла, ты не обязана спрашивать мое разрешение. Я не твой отец, и слава Богу». «Хотя тебе, пожалуй, стоило бы спросить Чарли». «Ты ведь знаешь, что Чарли скажет «да». Вообще-то ты права. Я и правда лучше многих знаю, что скажет Чарли». Я молча смотрела на Эдварда. «Чего же он хочет?» «Нет, в Лапуш ехать нельзя, хотя и очень хочется. Там я совсем потеряю голову. Вокруг такое творится, а я собираюсь на вечеринку с громадными мальчишками-волками. Вот идиотка!»